1 мая поздравительная группа корейцев в Японии по знаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи во главе с председателем штаб-квартиры Осакской городской префектуры Ассоциации корейских граждан в Японии Пу Ён Уком посетила Манкенде.